Глава 7. Про топор войны и многотыков. «Надо же, малыш Аль меня узнал!» — сделанным удивлением рыкнул орк. «Да ты не особо скрываешься», — пожал плечами я. «Та же раса, то же оружие, тот же клан, тот же голос и все та же отвратительная рожа». «Но-но!» — взгляд его потяжелел, а ладонь легла на древко, заткнутой за пояс секиры. «Ты, конечно, заматерел, но особо-то не нарывайся, а то огорчу». «Ну, рискни», — бросил я, проверяя эффекты. «Главное, что электрощит на месте. В левой руке паутинный кокон, а в правой цепь молний. Легкой добычей я не буду. И еще теплой волной по душе осознание того, что слева мгновенно появилась шиза. Справа сзади в затылок дышит раза, и даже масса с недовольным бормотанием быстро занимает передовую позицию, перебрасывая щит со спины на руку». Внезапно раздалось чуть сбоку, и сразу после этого голос Аньдара добавил с усмешкой. «Я вам не мешаю?» Чужеземец ёкнуло в ноге. «Ты никак собрался поднять оружие на моих гостей?» «Нет, повелитель». Громила резко убрал руку с секиры, завел ее за спину и заткнул там за пояс. «Прощения прошу, забылся. С этим человеком нас связывает давнее знакомство и не очень приятные воспоминания. И прошу еще раз, называй меня Йок. Если бы я не знал, что чужеземцы сами выбирают себе имена, приходя в наш мир, я бы серьезно усомнился в умственных способностях твоих родителей». Менторским тоном продолжил Аньдар. «Йок, надо же. Больше похоже на кличку Мула. Ну, пусть будет Йок». Я с трудом подавил в себе улыбку, глядя на багровеющую рожу Йока. Шиза же не сдержалась, отчетливо хихикнув в ладошку. Впрочем, Аньдар посмотрел на нее с благосклонностью. «Твоя задача, Йок, заключается в оказании помощи нашему гостю в достижении поставленной цели», — выспренно продолжил Аньдар. «Задачу он тебе объяснит сам. Все, свободен». Йок задержался на секунду, вчитываясь в появившиеся перед ним строки задания, после чего кивнул, развернулся и вышел из шатра. «Не буду и тебя задерживать, друг Альбеда», — повернулся ко мне жрец. «Буду ждать твоего возвращения с нетерпением. Возвращайся с венцом и с желанием встать в наши ряды». Также кивнув, я отправился из шатра, увлекая за собой свою гвардию, только для того, чтобы в десятки метров от выхода столкнуться с делегацией встречающих. К Йоку добавились прекрасно знакомые нам кувалда-зубодер и ведьмак Светик, злобно зыркающие из-под насупленных бровей. Йок первый примирительно поднял правую руку. «Аль, давай договоримся. Всякое между нами было, не спорю. Но сейчас у тебя квест, у меня квест. Награда более чем вкусная. У тебя-то уж тем более. Давай на время зароем топор войны и раскурим трубку мира». Я выразительно двинул глазами сначала на кувалду, потом на Светика. «Не боись». Слишком уж широко заулыбался Йок. «Эта гопота сейчас от меня зависит. Они у меня на контракте. По итогам должны немало репы получить, так что будут стараться». «Будете стараться!» Знакомо рыкнул он в конце. «Будем!» Процедил сквозь зубы кувалда, не сводя с меня глаз. «Ну и ладушки!» Довольно хлопнул в ладоши Йок. «Пошли в мою палатку, будем совет держать!» Палатка у Йока была, скажем так, не ахти. Всего три матерчатые стены, и то драные, грязные и в заплатах. Зато в наличии был добротный кривоногий стол, бронзовый светильник с хитрой системой хрустальных украшений, одновременно умножающих и дробящих свет, чернильница с разноцветным пером, деревянная шкатулка с малахитовой отделкой, а также полдюжины таких же кривоногих табуретов. Не иначе, как один мастер делал. «Давай», – вырыкнул Йок, взгромоздив свою двухметровую тушу на один из табуретов и опершись правым локтем о стол. «Излагай». Излагая задание Аньдара, я технично примазал к нему необходимость забрать из того же храма Снессы чашу для Идилиса. Йок нахмурился и изобразил из себя копию статуи Мыслитель. «Фарос сложная для нас лока», — наконец проворчал он. «Без нужной репы там можно нарваться. Да там даже мобы от 100 до 120. Ты потянешь один на один, а вот я со своим 92-м вряд ли. Я уж молчу про твоих гавриков. Они и на вид-то не очень, а уж если в билде покопаться. Качаться пойдем даже знаю куда. Что касается самого храма, то лобовая атака ничего не даст. Знаем, проходили. Только тихое проникновение и, соответственно, кража. Нужны спецы. Есть у меня одна парочка». Он замолк, прикрыв глаза и слегка шевеля губами. В чате, стало быть, общается. Я, пользуясь моментом, повернулся к Офелиям с Массой, которые сидели, вылупив глаза у меня за спиной. «Мастер», — опередила меня Раза, — «скажи мне, ведь этот выпендрежник в зеленой шапке — это жрец пропавшего бога Аньрулла? Или я совсем уже кукухой поехала?» «Да, это он», — подтверждающе кивнул я. «Я в шоке», — восхищенно вздохнула она. «Это мой третий перс, и первые два раза все было как-то просто и незатейливо. Набили мобов, апнулись, скинули лут, купили снарягу, пошли бить мобов. А тут тебе и жрец Аньрулла, и форпост Лиги, и демоническая школа магии. Все прелести в одном